включить эти мысли в контекст изображения мирового искусства, отображающего войну. Как понять художника? И как понять человека, который пишет все свои главные работы в глубочайшей тайне? Конечно, людям можно показать их всего лишь на одно мгновение. Так были показаны картины «Восстание 2 мая 1808 года» и «Расстрел повстанцев». Речь идет о картинах Гои «Восстание на Пуэрто-дель-Соль» 2 мая и «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года», где изображено восстание мадридцев против французских оккупантов и расстрел французами испанских повстанцев. Истину, открытую тобой, ни в коем случае нельзя сразу провозглашать. Ее надо спрятать, дожидаясь неведомого времени, когда она станет обжигающе понятна. Сам этот способ работы прятания столь же противоестествен, сколь в конечном счете и спасителен. Гений не виноват в том, что он понял нечто задолго до других. Но он потому и гений, что спрятался. Параллель Гойя-Верещагин прельстительная. Верещагин — это азбука понимания самоубийства человечества. А Гойя, если угодно, — алгебра бесконечности этого самоубийства. Недаром такой чуткий духовный организм, как Осип Мандельштам, так саркастически отнесся к Верещагину. Впрочем, я очень плохо знаю Верещагина, но наслышан, что были у него разногласия не просто с официальной идеологией, но повлекшие какие-то репрессии против него. Царь сказал, глядя на картину, что это мерзость. Но особенно радикальными оказались разногласия с эстетикой. Тут надо разобраться. Кроме того, слышал о гонениях на него. Гипотеза. У Гойи онтологическое отношение к самоубийству людей. Верещагину до этого далеко. Он еще просто народник. Ни в коем случае не настаиваю на этом ощущении, а только на том, чтобы в это вдуматься. Если уж сравнивать великих художников и мыслителей, то, конечно, прежде всего... Они-то об этом точно не знают. Это Леонардо и Гойя. Они открыли такие истины, до которых остальным людям расти еще 3-4 века. Эти люди — Леонардо, Микеланджело, Гойя — окажутся вдруг на несколько веков помощниками самоспасения человечества. Я попытался побывать в шкуре каждого из них. Почти все исследователи Гойи, исключений я не знаю, оказались пойманными в треугольнике его признания «Мои учителя природа Веласкес Рембрандт». Поставили эти три имени и окружили Гойю и себя, как курицу. Если ее обвести кругом, то она из него не выйдет. Природу оставим в покое. Хоть один истинный художник мыслит себя без нее. У природы учились все. Общий учитель. Дело ведь вовсе не в том, что ты видишь в природе, а как видишь, что видишь в этом изначальном «что». Веласкес — думать. Портреты, зеркала, техника — конечно. Год учебы. Гойя копировал Веласкеса, набил руку. Рембрандт? Мне кажется, больше всего значили для Гойи его автопортреты. Проникновение в сущность человека начинается с проникновения в самого себя. Ну и, конечно, тут я дилетант абсолютный, то, что называется светотень. А что, у Босха и Брейгеля он не учился фантастическому реализму? Фантастический реализм, так многие исследователи характеризуют творческий метод Достоевского, хотя у него самого ни в художественных произведениях, ни в публицистике, ни в черновых записях для себя подобного понятия нет. Достоевский свой творческий метод называл «реализмом в высшем смысле». Том 27, страница 65. Что, не одолевал Дюрера с его аллегорическим апокалипсисом? Тоже творчество. Но в юношеские, самые восприимчивые ко всему годы, Гойя побывал в Италии, в Риме, во Флоренции, в Венеции. По-моему, я в этом убежден и чувствую, Италия, все искусство Италии было другим важным источником его творчества. С самого начала, как я только узнал, что юный Гойя побывал в Италии и провел там около года, несказанно тому обрадовался, будто сам побывал. И вдруг читаю у «специалистов», в кавычках, кажется, Сидоров или Седова, будто Италия ему ничего не дала, или почти ничего, кроме каких-то, так сказать, технологических подсказок. Я так огорчился, что и не поверил. Если Рим, вообще Италия, Флоренция, Венеция, Генуя, что хорошо известно, производили столь неизгладимое впечатление и на обыкновенных людей, не говоря уж о таких, как Гёте, Лессинг, Гоголь, то ну просто не может быть, чтобы она, Италия, не оставила никаких существенных следов влияния на Гойю. Позже отыскалось несколько работ, и прежде всего итальянский альбом Гойи, укрепивших меня в этой мысли. Другой вопрос — как повлиял на него Италия? Вспомнить, что почти одними и теми же словами Микеланджело, а потом Гойя, заклинали художников от подражания великим. Отсюда проблема, которая все более и более меня захватывает. Сравнение искусства Гойи и Высокого Возрождения. Технология при этом, конечно, вторична, если не третична. Наверное, лучше всего для конкретного сравнения выделить два конкретных пункта. Первый. Апокалипсис у Гойи и Микеланджело, ну, разумеется, и у Дюрера, и других. Второй. Два собора. Сан-Пьетро в Риме и Сан-Антонио для Флорида в Мадриде. Состязаться впрямую с грандиозностью первого безнадежно, недосягаемо. А сравнивать Сан-Пьетро с Сан-Антонио тоже, на первый взгляд, некорректно. Но все убедительнее для меня становится мысль именно о необходимости и плодотворности такого сравнения. Осмелюсь, пока за неимением лучших, более точных слов, сказать, что гойевский апокалипсис, как и его церквушка Сан-Антонио, живее микеланджеловских. Это примерно так, как сравнивать средневековые поэмы по Библии. И все европейское искусство, как уже говорилось, в известной мере перевод с небесного, библейского на земной, мирской. Я уж не говорю о прямо аллегорических иллюстрациях Дюрера. У него серия апокалипсисов. Но это относится даже к Микеланджело, у которого, можно сказать, Библия переведена на язык древнегреческий и на латынь. И не только у него, конечно. Во многом, если не исключительно, это связано с тем, что как раз 14-й, особенно 15-й, 16-й века были настоящим открытием эллинского искусства, особенно скульптурного. Забегая вперед, не только, собственно, скульптура, но и живопись Микеланджело волей-неволей смотрится и видится антично-скульптурно, чего никак нельзя сказать ни в отношении античности, ни в отношении скульптурности в адрес Гойи. Еще сравнение. Взять тему Мильтона «Изгнание из рая» и Библию, даже Байрона и «Идиота Достоевского». Произошло такое снижение вековечных образов до сиюминутной временности, в результате чего вековечность их не только не испарилась, не угасла, а почему-то, наоборот, оживилась, раскалилась. Поглядите на небо Сикстины, на страшный суд и на роспись Гойи в Сан-Антонио, где через край бурлит настоящая, а не иносказательная жизнь. Убежден, что это противопоставление было, если не философски осознанно, то, может быть, с тем большей силой художественно прочувствовано Гойей. В известном смысле именно в художественном Гойя ближе к истинному христианству. В росписи церкви Сан-Антонио Гойя был абсолютно свободен. сравнить с тем, как ему приходилось переступать через себя, чтобы выполнить требования Байеу и церковных заказчиков при росписи в его молодые годы купола кафедрального собора Пресвятой Богородицы Пилар в Сарагосе. Байеу Франциско, придворный художник короля Испании Карла III, опекал молодого Гойю, впоследствии стал его шурином. Или еще сравнить ранний «Распятый Христос Гойи», ученическая работа, и его более поздние религиозные картины «Арест Христа» и «Моление о чаше». Гойя вызвал Италию, Микеланджело, на соревнования. Там именно он и заболел белой завистью, той, о которой говорил Пушкин, зависть — сестра соревнования, стал быть, благородного рода. Ну, а еще, конечно, конечно, рядом-то кто был? Тициан, Рафаэль, Леонардо. Соревнования с Микеланджело — вот одна из главных его тайн. Превзойти по грандиозности, по величине, по внешне неотразимому величию — это недостижимо. У него не могла не засесть мысль сделать свой собор по контрапункту. В известной степени Микеланджело столь же не повезло, сколь и повезло с собором Святого Петра. Сначала он в только-только начатый собор поставил пьету, единственный раз подписав свое имя. Это 1498 год. Потом, через 10 лет, расписал небо Сикстинской капеллы, Ветхий Завет. А потом, еще через 30 лет, страшный суд. Он вписал себя в чужой, не им еще созданный собор. Но зато потом вписал в собор свою скульптуру и свои картины, как бы обратный ход. Микеланджело научил Гойю всемирному вселенскому видению. Смею утверждать, без Рима, без Италии не было бы такого Гойи, какого мы знаем. Не мог. Не мог Гойя, в высшем смысле честолюбивый Гойя, не посоревноваться с Микеланджело. Бог дал ему случайное счастье. Вдруг ему, детали пока опускаем, в 1798 году предложили расписать церковь, малюсенький собор Сан-Антонио в Мадриде в 1798 году в полное, абсолютное владение, то есть мог делать там все, что хотел. Удивительно, как все совпало. Он творит росписи этого соборчика, после уже сделанных капричес, и вдруг вырывается на такую высоту духовного и неземного мировоззрения, какого еще не бывало. Сам этот переход от капричес к росписи церкви Сан-Антонио де ля Флорида — подвиг жизнетворчества, подвиг жизнеспасения, самоспасения. Картина Гойи «Королевское семейство», быть может, самая известная, та, что привела Наполеона в неистовый восторг. Глядя на нее, он сказал о королях: «Гнать их всех из Европы одной метлой». Это ведь в сущности большое новое капричес. В отличие от Достоевского, игрока в карты, Гойя был азартнейший игрок с властью, и в отличие от Достоевского он свою игру выиграл. В стране свирепствует инквизиция. На его капричу спишутся доносы, а наш хитроумнейший арагонский баск дарит капричу с королю и рисует королевскую семью. Что происходило в душе, уме, в интуиции, в сознании Гойи в этком сочетании, трудно представить. Вот, наверное, когда Дон Кихот идеалистически жил в полном и хитром согласии с Санчо Пансой. Как он их всех обыграл! Мужик барина надул, и не подкопаешься. Сколько раз Гойя умирал и воскресал, только одним — волей к жизни. сравни Достоевский, почти буквально. Дом Глухого. Гойя запирался в нем несколько раз, когда писал «Капричус», «Бедствие войны», «Черные картины», да и в последние годы. Несколько было домов Глухого в жизни Гойи, несколько было уходов в подполье. Да, его «Капричус» были частично опубликованы. Художник показал уголок картины, слова Достоевского, и почти сразу спрятал их. Спрятал надежно. У самого короля. Вот что меня беспокоит. Гойя и Достоевский. Все-таки и несоизмеримость не столько понимания, сколько изображение личности человека. Я понимаю неразрешимость этого противоречия, просто по способу, если угодно, самому инструменту этого изображения — мазок, черта, линия и слово. Но и даже в этом отношении личности они невероятно близки. Достоевский в отношении своих героев и себя, Гойя прежде всего в отношении себя. Автопортреты. Все художники пишут положительных героев. Достоевский об этом. Смотри, например, главная мысль романа «Идиот» — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только не брался за изображение положительно прекрасного, всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная. Том 28, страница 251. А вот Силентиум у Тютчева. Как сердцу высказать себя? Другому, как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Красок звучные ступени. Как это особенно относится к Гойе? Смотришь его картины, особенно черную живопись или «Бедствие войны», и то хочется заткнуть уши ладонями и пальцами от невыносимого крика, а то, наоборот, тонко и тихо прислушиваться, вглядываться, всматриваться, чтобы услыхать молчаливый ужас, немое страдание, которое сильнее крика. У него есть два афорта из «Бедствия войны». Невозможно смотреть, и я это видел. Оба могут быть переведены и так. Невозможно слышать. Я это слышал. Я хочу, по примеру Блока, который говорил о необходимых и неизбежных требованиях поэзии, сказать, что и в так называемых науках, ведениях, литература ведений и прочее, возникают все те же вопросы, поставленные Блоком. И главный из них — поэзия не ставит себе задачи сделать дураков умными, не чувствующих музыки музыкальными и так далее, но помочь ускорить развитие тем, кто к этому, к искусству, предрасположен. Этот процесс вовсе не стихиен, он имеет свои закономерности — опять-таки не говорю о предрасположенности, о тяге, о магнетизме. Говорю только пока о технологии пути, пути любви к своему предмету. Внутренняя догадливость, себя узнаваемость, все более и более усиливающиеся или трусящие себя. Во-первых, такое пунктуальнейшее знание своего предмета, которое требует огромного времени и труда. Это как в музыке. Дирижер настоящий на репетициях дома во сне буквально тысячу раз повторяет одну и ту же симфонию, пока... А идеал здесь действительно музыка. Эта симфония не зазвучит у него вся, в одно мгновение от одного нотного знака. Только тогда он начинает ее понимать внутренний замысел композитора, как нечто целое. Это относится и к литературоведению. Пока ты не будешь начинать чуть-чуть понимать это произведение, ты должен потратить на его понимание силы куда больше, чем сам создатель. А тогда ты берешь всего 2-3 ноты, один такт, и у тебя мгновенно вспыхивает все произведение в целом. В одно мгновение оно начинает у тебя звучать как единое, нерасчлененное целое. Время почему-то пропадает. Чтобы достигнуть этого мгновения, нужен огромный, потливый труд. Это и есть то сжатие времени, которое происходит вообще в искусстве. А в музыкальном, как ни в каком другом, когда минута превращается в часы, в дни, в вечность. Но еще раз подчеркну, не объясняя, а только задаваясь вопросом, почему именно в беспрерывно движущейся музыке времени нет, а слышишь все разом, но такие мгновения, я сужу только по себе, случаются крайне редко. У меня за жизнь таких мгновений было 3-4, не больше. Когда я в одно мгновение вдруг слышал, видел, осязал всего Достоевского, всего Гойю, всего Пушкина разом. Потом это стиралось, забывалось. И вдруг иногда вспыхивало, но опять-таки после работы. Я называю это мгновенный облет, когда видишь все от начала до конца, от первой ноты до последней, а главное — внутреннюю связь всего. Во-вторых, предчувствовать, искать, найти внутреннюю композицию каждого художника. Это своего рода действительно абсолютно неповторимый генотип его. Пример Гойи. Вся тайна способа его познания состоит в том, что у него во всякий период есть своя внутренняя композиция. Генотип этой композиции — капричус. По-моему, не совсем это понятно. Начало капричус банальное, из банальнейших федотовских картин. «Свежий кавалер» и прочее. Капричус. Ничего себе начало. Отец спорит с сына. Пьяный мужик не может надеть штаны. На каждом шагу, куда ни глянь, в каждую минуту случаются какие-то эпизодики, но почему-то с самого начала ты начинаешь предчувствовать далеко спрятанную тайну замысла. И эти все банальности вдруг, в конце концов, оказываются кусочками большого апокалипсиса. Что такое капричус? Это невероятное движение этих банальностей к самоубийству человечества. И надо поглядеть на все эти афорты и снизу, а потом и, главное, сверху, сопоставить одно с другим. Весь Гойя симфоничен, серии со своей каждый раз внутренней композицией, повторяющейся в сущности от банальности к апокалипсису и наоборот. Апокалипсис не впереди одним мгновением со всем человечеством, разом. Апокалипсис идет ежедневно, ежесекундно, в каждом человеке, в том числе и в труде Творца, в мучениях его. И только из всего этого предчувствуется апокалипсис действительно всеобщий. В-третьих, нельзя подходить к произведению искусства как к попытке решения какой-то шарады, какого-то ребуса. Это значит просто ничего не понимать. Ни в искусстве, ни в жизни. Не помню, кто сказал, если в стихотворении нет неразгаданной тайны, то нет и самого стихотворения. Отсюда и следует, и это должно быть исходным пунктом для исследования, знание, что истины не достигнешь, но только приблизишься к ней. И если ты не поймешь, что не шараду решаешь, не загадку разгадываешь, а что попал напал на путь бесконечный. И главное, в каждом гениальном художнике вовсе не раскрытие непонятных для черни тайн, а открытие для действительно ищущих истину бесконечности существования самих тайн. Задача не в том, чтобы открыть какой-нибудь секретик, содержательный или формальный, а увидеть самую муку человека, то есть самого художника, наткнувшегося на, Достоевский начинает с этих слов, Гоголя, свою речь о Пушкине, неодолимой тайны и не испугавшегося нырнуть в них.